Он не похож на отца. И если мисс Кэтрин на свое горе выйдет за него замуж, она сможет направлять его, если только не будет беспредельно и неразумно терпеливой. Во всяком случае, сударь, у вас еще много времени впереди, чтобы с ним познакомиться и узнать, подходящий ли он пара для нее. Ему еще 4 года с лишним до совершеннолетия. Эдгар вздохнул и, подойдя к окну, стал глядеть на Гиммертонскую церковь. День был туманный, но февральское солнце светило сквозь заволочье, и мы могли различить 2 ели на погосте и несколько разбросанных могильных плит. «Я часто молился, — заговорил он как бы сам с собой, — чтобы скорее наступило то, чего уже недолго ждать. А теперь я отшатываюсь, я страшусь. Мне думалось, память о часе, когда я шел женихом вниз по той ложбине, будет менее сладка, чем предвкушение, что скоро, через несколько месяцев, а, быть может, и недель, меня отнесут туда и положат в ее нелюдимые тиши. Эллен, я был очень счастлив с моей маленькой Кэти. В зимние ночи, летние дни она росла подле меня живой надеждой. Но я был столь же счастлив, когда предавался своим мыслям один среди этих камней у этой старой церковки, когда лежал летними длинными вечерами на зеленом могильном холме ее матери и желал и томился по той поре, когда и мне можно будет лежать под ним. Что могу я сделать для Кэти? И как мне покинуть ее? Я бы нисколько не думал о том, что Линтон — сын Хитклифа, не о том, что он отнимает ее у меня, если бы только он мог утешить ее, когда меня не станет. Я бы не печалился о том, что Хитклиф достиг своих целей и торжествует, похитив у меня мою последнюю радость. Но если Линтон окажется недостойным, если он только орудие в руках отца, я не могу оставить Кэти на него. И как это не жестоко сокрушать ее пылкое сердце, я должен сурово стоять на своем и видеть ее печальной, пока я живу, и, умирая, покинуть ее одинокой. Моя дорогая девочка, лучше бы мне верить ее Богу и похоронить ее раньше, чем я сам сойду в могилу. «А вы спокойно верьте ее Богу, сэр, — сказала я, — и если мы потеряем вас, отчего да упасет нас воля его, я под Божьим оком останусь до конца другом ее и наставницей. Мисс Кэтрин хорошая девочка. Я не опасаюсь, что она предумышленно пойдет на дурное. А кто исполняет свой долг, тот всегда в конце концов бывает вознагражден. Наступила весна, однако мой господин так и не окреп по-настоящему, хоть и начал снова выходить с дочерью на прогулки в обход своих земель. Ее неискушенному уму это само по себе казалось признаком выздоровления. К тому же часто у него горел на щеках румянец и блестели глаза. Она была уверена, что он поправляется. В день ее рождения, когда ей минуло 17 лет, он не пошел на кладбище. Лил дождь, и я сказала: «Сегодня вы, конечно, не пойдете из дому?» Он ответил: «Да, в нынешнем году с этим повременю». Он еще раз написал Линтону, что желал бы с ним повидаться, и если бы у больного был сносный вид, отец, наверное, разрешил бы ему пройти. Но мальчик был плох, и, следуя чужой указке, сообщил в своем ответе, что мистер Хитклиф запрещает ему ходить на мызу. Но его де очень радует, что дядя по своей доброте не забывает о нем, и он надеется встретиться с ним как-нибудь на прогулке и при личном свидании спросить большой милости, чтобы впредь его не разлучали так безнадежно с двоюродной сестрой. Эта часть письма была написана просто и, вероятно, без чужой помощи. Хитклиф, видно, знал, что о встрече с Кэтрин его сын способен просить достаточно красноречиво. «Я не прошу, — писал мальчик, — чтобы ей разрешили приходить сюда. Но неужели я не увижу ее никогда, потому что мой отец запрещает мне ходить в ее дом, а вы запрещаете ей приходить в мой.